Руссо. Руссо, Жан-Жак. 1712-1778. Французский философ и писатель. Новая Элоиза Руссо яркой кометой вспыхнула на горизонте европейской общественности. Все невольно обратили к ней взоры. Какая новизна форм, какая красота очертаний, все в ней было таинственно и заманчиво. Образованное человечество бросилось к ней, как к новому светочу, который должен был озарить жизнь незнакомым еще светом. Мужчины упивались замечательной книгой, женщины считали ее откровением. Правда, матери скрывали ее под замком от дочерей, сердца которых должны были оставаться в стороне от источника нового света, но и дочери ее читали. У каждой был заветный экземпляр, из которого она черпала чувства и мысли Руссо. Новая Элоиза не была вымыслом, она действительно существовала. Это была графиня Удето. Женщина далеко не красивая, глаза у нее были на выкате, все лицо изрыто оспой, к тому же она страдала близорукостью. Но у нее были роскошные волосы, лес волос, по выражению самого Руссо. Живая, естественная, по-детски робкая, она была очень мила. Ее настроение часто менялось. Она была то меланхолична, то становилась наивной, то вдруг проникалась бесконечной веселостью. Все это в совокупности придавала ей своеобразный шарм, и не мудрено, что Руссо, который был большим поклонником всего естественного, выбрал именно ее прообразом для своей новой Элоизы. До замужества ее имя было Мими Бельгар. Она не любила графа Удето, за которого ее выдали еще очень молодой, не чувствовала к нему влечения. И граф не был ею увлечен, влюблен в другую женщину. Брак был очень несчастлив, так как в основе его лежали денежные соображения родственников, и когда графиня встретилась с Сен-Ламбером, знаменитым красавцем, отбившим, как мы знаем, у Вольтера маркизу Дюшатле, ничто ей не мешало вступить с ним в связь. Этому также немало содействовал дурной пример близкой родственницы молодой женщины, госпожи де Пиней, покровительницы Руссо, которая, не зная, чем отплатить мужу за его беспрерывные измены, стала делать то же самое. Вскоре отношения между графиней Одето и Сен-Ламбером перестали быть тайной. Когда Руссо встретился с графиней, ей было 30 лет, но это не мешало ему увлечься. В своих откровенных признаниях он рассказывает, что госпожа де Пиней очень злилась на него за его восторженные отзывы о графине. Но Руссо не только отзывался о ней восторженно, он ее любил. Однажды он сидел у ряда розовых кустов, тянувшегося в виде ограды вдоль дороги. Вдруг послышался конский топот. В ту же минуту показался молодой всадник, который одним махом перескочил через ограду и очутился в объятиях Руссо. Философ не мог прийти в себя от изумления, когда почувствовал, что в руках у него стройное женское тело и что лицо его покрыто морем волос. Это была Мими Удет. Она поселилась на даче в домике Монмуранси и решила познакомиться с философом, о котором так много рассказывал ее возлюбленный Сен-Ламбер. С тех пор графиня часто посещала Руссо, и все в мужском костюме, хотя это ему не нравилось. Однако их свидания ограничивались только дружескими разговорами. Графиня не делала ничего, чтобы сблизиться с философом, и даже охлаждала его невольные порывы. С другой стороны, и Руссо не хотел склонять ее к неверности Сен-Ламберу, с которым он был в дружбе. По словам Руссо, он был необычайно счастлив, когда графиня посещала его вместе со своим любовником. «Сладкое безумие», — говорил он, — «усиливалось во мне после всякого свидания с графиней Одет. Я поместил в своем новом романе несколько писем, дающих понятие о моих высоконапряженных чувствах, в особенности письмо, в котором описывается прогулка по чудеснейшему швейцарскому озеру. Оно должно быть прочтено для этой цели. Горе тому, кто может не чувствовать себя при этом тронутым. Пусть он закроет мою книгу, потому что он не способен судить о делах сердца». А вот это письмо. «Вам известно, дорогой лорд Эдуард, что я 10 лет тому назад провел в Мейери печальные и все-таки драгоценные дни, посвященные исключительно ее памяти. Мне очень хотелось снова увидеть теперь это место в присутствии Юлии. Я так жаждал показать ей тот уголок, в котором пламенная неугасимая страсть к ней оставила столько следов. После трудного блуждания, продолжавшегося час, мы добрались туда. Я чувствовал себя близким к обмороку, когда увидел, что все осталось по-прежнему. Уединенное место дико и ужасно, но в нем есть красоты, которые нравятся людям с чувствами, между тем, как обыкновенные люди их даже не замечают или находят страшными. Прямо около нас бурный горный поток несся через камни. Он вытекал из глетчеров, из которых летом всегда течет ледяная вода. Мрачный сосновый лес лежал в виде черной короны над источником горного потока, и под нами выступали колоссальные дубы, которые также образовывали рамку для голубой поверхности моря, растянувшегося на бесконечное расстояние. Мы уселись на мох, осеняемый плодовыми деревьями. Двое влюбленных, одни в беспредельном уединении природы. Я показал Юлии скалистую стену, на которой написал тогда для нее стихи Петрарки и Тассо. «О, Юлия, вечное очарование моей жизни!» — воскликнул я бешено. «Здесь думал я о тебе, не предчувствуя, что сумею соединиться с тобою когда-нибудь». Юлия отвернулась, закрыла глаза от окружавших нас бездн и стала умолять, чтобы я ее снова повел на верную дорожку. Я молча повиновался, но глубокая меланхолия исполнила мое сердце, и она усилилась, когда мы снова сидели в челноке, и луна гляделась в волны свежей холодной воды. Вдруг меня охватило отчаяние. Я почувствовал сильнейшее желание насильно соединить с собою Юлию, которая не могла и не хотела принадлежать мне, желание крепко охватить ее и вместе с нею найти могилу в волнах. Когда же я увидел, что она плачет, и так же печально, как я сам, мои чувства переменились, я стал спокоен и рассудителен. Так кончилась любовь Руссо к графине Удету. Она осталась подругой Сен-Ламбера до глубокой старости. К концу жизни отношения между ними уже были не те, что в начале. Шатобриан замечает по этому поводу: это наказание за то, что они соединились без достоинства брака и жили вместе только для того, чтобы импонировать свету и обезоружить упрек, который им делали раньше за нарушение морального закона. Когда Сен-Ламбер умер, место его в сердце графини занял некий Коммарива, который и записал с ее слов много интересных подробностей о Руссо и других знаменитостях французской литературы.